дел Твоих, да не презришь и создание Твоего, да не оставишь и правосудие, аще един согрешит, яко человек паче всякого человека, человека любчит. Но имуши, яко Господь всех, власть оставлять и грехи. Приближается душе конец, приближается, и не родишь, и не готовишься. Время сокращается, восстани, близ преддверий судья есть, яко соние, яко цвет, бремя жития течет, что в суемя тем все. Восприни, о душе моя, деяния Твоя, я же соделай, еси помышляй, еси я пред лице Твое принеси, и капли испусти слез Твоих, рцы содерзновением, деяния и помышления Христу, и оправдайся. Не быть житии греха, ни деяния, ни злобы, ея же о спасе не согреши, умом и словом и произволением, и предложением и мыслью, и деянием согреши, яко им не то же когда. Отсюда я осужден быть, отсюду препрен быть, а сокаянный от своей я совести. И я же ничто же в мире нужнейше, судие, избавителю мой и вече, пощади и избави, и спаси мя раба Твоего. Лествицею же видит древели великих патриархов, указание есть душе моя деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хочешь и умо, деянием и разумом, и зрением пожити, обновися. Зной дневный претерпе, лишений ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, посы труждаясь, работая, да две жене сочетаясь. Жены мы две разумей, деяний же и разум зрений, лию уба деяния, яко многочадную, Рахиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяния, ни зрения душе исправит все. Нераздельное существо, неслитное лицо богословлю тебя, троическое едино божество, яко едино царственное и сопрестольное, вопию ти песнь великую, вышни стригубу песнословимую. И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь обоюду естеством дева, рождейся обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит Бог велико хочет.